Глава 82. Восток. Солнце над горой Ипьеда встало холодное, сумрачное. С каждым днем дым все больше темнил небо. «Итак, ты разве что войну Купоза не объявила», — говорила великая императрица. «Что же, внучка, думается, можно и так. Полагаю, речной хозяин, регент, будет мстить». Они с Думаи и Унорой сидели в ее покоях, как в ту ночь, когда Думаи узнала, кто она такая. 2 года прошло, а вернулись почти туда, откуда начинали. Он своего добился. Покорное дитя на троне, а он регент. «Ему незачем меня преследовать», — сказала Думаи. «Как бы ни был речной хозяин озабочен властью, даже он должен понимать, что змеи и болезнь важнее. Я видела, Восток, кроме нас, уже опустошен, и даже Север. Возможно. А возможно, он теперь узрит в тебе единственную угрозу своим владениям. Что ни говори, Нойзекен никогда не выступали против него так прямо, не создавали соперничающего двора». Великая императрица смотрела в окно. «Унора, что ты скажешь?» «Я не дитя радуги, Манаи». «Ты выносила дитя радуги, и ты ей нужна. Думаи не знает провинции, а ты знаешь», — возразила императрица. «Ты умеешь выжить в скудные времена. Это полезный навык». «Значит, вы меня благословляете?» — спросила Думаи. «Мой сын думал о теневом дворе. Соперничающие. Это, может, не так тонко, но теперь не время для тонкостей. А ты — законная правительница. Нам нет нужды изображать улыбчивых марионеток». Великая императрица взглянула на Унору. «Собирайся. Ты должна помочь дочери». Унора, кивнув, вышла решительным шагом. Думаи не сомневалась, что мать сердится на нее за побег на север, но и не сомневалась, что это скоро забудется. Бабушка поднесла огонек свечи к палочке мореного дерева. Этим всегда занималась Осипа. «Я все забываю зажечь», — с вымученной улыбкой сказала она. «Она служила мне с моих 6 лет, когда я была никому не нужной принцессой. Без нее мне заново приходится учиться жизни. Наверное, и у тебя так бывает, когда натыкаешься на пустоту там, где был Канифа». Думаи кивнула. Храм без него причинял ей почти нестерпимую боль. Великая императрица вернулась на свою скамеечку. «Поведай мне свои сны, как бывало раньше». Раньше ей только о снах и приходилось тревожиться. Хотела бы Думаи вернуть те времена. «Мне почти 2 года снился голос и женщина у ручья», — заговорила она. «Я много чего в ней видела. Свое отражение, сестру, подругу. Я с ней говорила. Я ей доверялась. Она мне помогала. И она меня предала». Слушая ее рассказ, великая императрица явственно волновалась. «Один сон на двоих». «Да, дитя, я о таком слышала. Нить от души к душе, как пыль между звездами. О таком писала королева Нираи. Это редкая священная связь. Но и священное можно осквернить. Не скажу, кто была та женщина, но ясно, что в мире есть и другие, кого коснулись боги». Она покачала головой. «Иногда я сомневаюсь, известно ли Квирике, кто сидит на его троне? Он хочет только укрепить Сейки, а кто там правит, ему все равно. Может быть, и мы все напрасно так много об этом думали?» Думаи всматривалась в ее лицо. «Вы отказались от надежды пережить это все?» «Это вопрос цены. Чтобы дом Нойзекен воспрянул, тебе пришлось бы выносить наследника, Думаи. Я чувствую, что материнство — не твой путь. Должна ли я, твоя бабушка, вынуждать тебя идти против своей природы? Хотя бы и ради сохранения имени. Но мы — связь с богами. Если падет дом Нойзикен, Снежной Деве не было ничего особенного. Боги выберут другую или другого. Великая императрица вздохнула. Дождемся кометы. Тогда увидим, что решат сейкинцы. Я останусь здесь молиться за вас, а мать поможет тебе устроить двор. Не опасно ли вам в такой близости от города? Старуха, не угроза речному хозяину. К тому же, не без удовольствия, добавила она, боги не покидают этой горы и вряд ли позволят ему причинить мне вред. Она взяла Думаи за подбородок. «Лети же, моя храбрая внучка, исполни свое призвание».